Бедовый, рубежник, пролог. Настольная лампа замерцала, когда хлопнула дверь. Заспанные люди вздрогнули и посмотрели на прибывшего, последнего из собравшихся, но не по значению, благодаря которому они и находились здесь в этот неурочный час. «Что-то срочное, Даниил?» – спросил старичок, хотя все знали ответ. Просто так он не стал бы выдергивать их из теплых постелей. Произошло нечто неординарное. Старуха подобралась совсем близко, скинул с себя двубортный плащ молодой черноволосый мужчина. «Если ее не остановить сейчас, убийство старухи может вызвать вопросы», – подала голос женщина. Тьма окутала ее так плотно, что и не разберешь, кто говорил. Впрочем, как только Даниил взглянул на нее, в сумраке проступили светлые волосы и миловидное лицо. «Надо сделать все тихо, говорили уже об этом», – встрял пухлый мужичок. Старуха обложилась, как раненый зверь, «не подберешься. К тому же, я ее щупал, совсем скоро она будет равна по силе Кощеям, я знаю, потому и должна умереть сейчас», — пригладил растрепавшиеся волосы Даниил. Он сунул руку в карман и выудил на свет короткие, явно когда-то разорванные на две части четки. Собрание, как один, удивленно вздохнуло, а женщина даже скрипнула стулом, испуганно отодвигаясь. «Я не буду спрашивать, где ты их взял», — заметил старичок, — «и это правильно, меньше знаешь, крепче спишь, но только так можно убить старуху. Ты знаешь, что будет с тем, кто использует нити судьбы», — дрожащим голосом произнесла женщина. «Смерть, ошибаешься, Агаточка», — усмехнулся старик. «Есть вещи пострашнее смерти, и это именно тот случай». «Они правы, Даниил», — встрял пухляк. «Никто из нас не пожертвует собой, чтобы не зложить старуху». «Этого и не требуется», — ответил черноволосый. «Нужно лишь убить ее. А хист-хист пусть перейдет случайному человеку, с ним разберемся позже, если он будет представлять опасность. Для убийства человека, пусть и ведуньи, много сил не надо. К тому же, если мы будем действовать заодно, то сила проклятия окажется незначительной». «Незначительной», — вскочила со стула Агата. «Это нити судьбы, а не ведьмовский мешочек». «Молчать», — раздался уверенный и спокойный голос. Пятый, последний из собравшихся, прежде сидел тихо, внимая услышанному, и будто бы даже появление в руках Даниила мощного и коварного артефакта не обескуражило его. «Сколько у нас времени?» – спросил он. «Не больше суток, я чувствую», – ответил Даниил. «Тогда выбора правда нет, старуха должна умереть. Если кто-то против или не желает участвовать в этом, то может выйти, но с этого момента он перестанет быть мне другом и станет врагом». Собравшиеся притихли, сначала переглядываясь между собой, а после уставившись на сказавшего последние слова, будто мыши, которые смотрят на удава. Выбирая между возможностью стать врагом и угрозой смерти, они выбрали последнее. «Тогда решено, беритесь за руки и начинаем». Глава 1. Под ногой противно чавкнуло. Проклятые собачники, не убирающие за своими питомцами. Проклятая ночная работа. Проклятая новая высотка, на которую я засмотрелся и не заметил оставленный на дорожке сюрприз. Хотя скорее, причиной всему невероятное везение, то самое, из-за которого меня в школе в шутку звали Фартовый. Конечно, если есть на улице открытый люк, кто в него провалится, или на ровном месте ногу сломает, или перед поездкой в лагерь заболеет. Про протекающие ручки, разбитые стаканы дома, высыпанные солонки и прочие мелочи вообще молчу. Бабушка вот называла по-другому, бедовый, явно жалея, и даже в церковь водила, мол, может, порча на мне какая или еще что. Там на официальном уровне сказали, что все нормально, просто невезучий, хотя свечки поставили. Как говорилось в каком-то фильме, жизнь похожа на коробку шоколадных конфет, никогда не знаешь, в какую вляпаешься. Я вытер траву подошву как смог и набрал нужную квартиру. Исходя из моей колоссальной удачи, сейчас мне просто не ответит, и домофон тут же пикнул. «Здравствуйте, это из доставки». «Вы?» — договорить не успел, потому что домофон пикнул еще раз, и дверь открылась. «Ну и ладно, мы не гордые». На всякий случай опять почиркал подошвой о бетонную плиту и зашел внутрь. Живут же, у них даже в подъездах горшки с цветами и тюль на окнах. Нужную квартиру я нашел без особого труда. Надавил на звонок, подождал, повторил процедуру. Спустя минуту даже палец заболел. «Ну что за люди? Как заказывать 3 сета роллов в 4 утра? Так, пожалуйста. А как дверь открыть? Может, наркоманы? Таких часто на еду пробивает». «Да нет, вроде район хороший, тут квартира стоит, как крыло от Боинга. И не могли же они уснуть, пока я на лифте поднимался. И ведь не уйдешь, Потом устанешь начальнице доказывать, что ты не верблюд. Это хорошо, когда шеф угрюмый мужик, а не стервозная женщина, которая меня сразу не взлюбила. Да, блин. От безысходности я дернул ручку двери, и та неожиданно подалась. Вот к этому меня жизнь точно не готовила. Дверь медленно открылась, как в дешевых фильмах ужаса с рейтингом ниже 5-6. Я замер, не зная, как поступить. Входить нельзя. Мало ли что тут случилось. Вдруг убийство? Ага, исправившись совсем, душегубы заказали роллы. Нет, конечно, но ситуация уж очень стрёмная. Сюда, прошелестел тихий голос из глубины квартиры. Плохо быть хорошим человеком. Учат тебя с детства, девочек бить нельзя, старшим место в транспорте уступай, не ругайся в очереди. А в конечном итоге все выходят боком. Потому что хорошему человеку в этом мире жить тяжелее всего, всюду он эту свою хорошесть стремится показать, и за нее потом огребает. Вот и теперь все мои опасения стали иллюзорными, когда впереди замаячила возможность помочь человеку. Сюда. Послышалось чуть громче, окончательно развеивая все сомнения. Я вздохнул и вошел внутрь. Поставил сумку с заказом на пол и даже разулся. Все-таки светлый линолеум, а у меня от кроссовка до сих пор непонятно чем несет. Точнее понятно чем. Так, Мотя, соберись. Трудностей с поиском обладателя голоса не возникло. В квартире свет горел лишь в одной комнате. Здравствуйте, вам помощь. Медленно выглянул я из коридора. Собственно, был готов ко всему. К примеру, что обладатель квартиры истекает кровью, лежит с пеной у рта или свалился и тянется к спасительному блистеру с таблетками от сердца. Буйная фантазия мне такой жути нарисовала, что увиденное немного обескуражило. В комнате, на высокой панцирной кровати, лежала старушка. Лежала вполне чинно и благородно, словно и не нуждаясь в помощи совсем. Седые собранные в косу волосы покоились на плече, руки сложены на груди, глаза спокойные, ласковые. Мне даже бабушка вспомнилась, и комната была очень странная, словно чудесным образом перенесенная из какой-нибудь избы. Шторы с рюшами на окнах, прялка в углу, старая радиола на ножках, даже не включенная в розетку, и ковер, понятное дело. Ковер, как известно, всегда задает стиль всей комнате. Разве что красного угла, как говаривала моя бабуля, не было ни одной иконы. Я помотал головой, пытаясь прийти в себя. Что-то не сходилось. Квартира в элитном районе, три сета роллов, бабка в нафталиновой комнате. Может, адрес не тот, это квартира 66? С надеждой спросил я, ожидая услышать, что ошибся. Она самая, тихо, будто из последних сил ответила старушка. А это вы заказывали, я вытащил телефон, чтобы свериться с заказом, сет Токио, махой запеченный авторский. Подойди сюда, произнесла она, будто не слыша меня. Тут написано, что оплата наличными. Подойди. Глаза старухи на миг вспыхнули, как два ярких рубина. А меня словно кто-то за шею взял и настойчиво подвел к кровати. Точнее, подошел я сам, но в этот момент ощутил, что ноги меня точно не слушают. Молоденький какой, вроде крепенький, да несуразный, пробормотала она. Это, видимо, про лицо. Ну да, особой красотой я никогда не выделялся. Хотя глаза симметричные. Нос обычный, рот тоже на месте и без особых изъянов, уши разве что большеваты. Однако не в этом дело. Вместе части тела будто от разных людей. Не бились они между собой. Скажу тебе вот что, худо я поступаю по отношению к тебе. Но выбора другого нет. Умираю я, и умираю плохо. Всего не сделала, что должна была. Может, в скорую позвонить? У меня по спине пробежал ледяной холодок. Нельзя в скорую. Они только того и ждут, чтобы хист один мой своему человеку передать. Чем больше говорила старушка, тем явственнее мне виделась картина. Дурка. Пятый корпус, первая палата. Рептилоиды, мировое правительство, жидомассоны, нужно и подчеркнуть. Бабуля сбрендила и стала чудить. Роллы, вот, в 4 часа утра заказала, хист какой-то жалеет. Вы платить-то будете? Со вздохом спросил я, хотя уже чувствовал грядущие неприятности. Не переживай, о деньгах ты более волноваться не будешь, это я тебе обещаю. А вот обо всем остальном, ну да время покажет. Зовут-то тебя как? Матвей. Не подходит тебе это имя? С суровостью женщины из паспортного стола резюмировала старушка. И неужто верующий? Слава богу, я атеист. Нет, что это еще за странное собеседование? Больше всего хотелось получить деньги и свалить отсюда. Бабулька медленно и нехотя подняла руку, будто к той привязали гантелю, и протянула мне: «Окажи старушке последнюю милость. Возьми, Матвей, я в каком-то фильме видел, что с сумасшедшими лучше не спорить. Может, она сейчас поболтает и правда заплатит, кто этих безумных в дорогих квартирах знает». Потому я взял ее за руку, только дотронулся, как старуха схватила меня, словно в тиски. Мне показалось, будто даже кость затрещала, а за ней и все тело заныло, загудело, и свет стал приглушеннее. Бабушка теперь виделась не благообразным божьим одуванчиком, а сумасшедшей старой коргой с растрепанными, разлетающимися в стороны волосами и безумными глазами. Она не просто смотрела на меня, а точно прожигала взглядом насквозь. «Теперь самое главное запомни, Матвей». Ее голос окреп, налился силой, загрохотал, как раскаты грома перед надвигающимся дождем. «Не высовывайся до поры, пока хист с телом не свыкнется, да и после не геройствуй. Сила большая, смотри, голову не потеряй, но и другие от тебя зависеть станут. Помощь тебе будет. Григорий хоть и своенравный, но служит исправно, но и врагов прибавится. Созвездие спит и видит, как бы все к рукам прибрать». Мне казалось, что каждое слово отпечатывалось в памяти, будто резцом по камню выводили. Захотел бы забыть, не смог, да и сам находился в странном состоянии, будто током било. Во всем теле щипало так, что кожу хотелось наружу вывернуть, вот только я оцепенел. А старушка, точнее теперь форменная ведьма, продолжала: «Они тебя все равно найдут, но тут зависит, как скоро, и что ты сам к тому времени из себя представлять будешь. Держи, другой». Свободной рукой она протянула мне непонятно откуда взявшийся ключ. «Пригодится. А так, не было тебя здесь и быть не могло. Пожитки свои забери да помалкивай». Ведьма со взъерошенными волосами закрыла глаза, и буря в комнате улеглась. И все стало как прежде: божий одуванчик на панцирной кровати и остолоп, который продолжал держать ее за руку. Не знаю, сколько я так сидел, пока в голову не ударила отрезвляющая мысль: а ведь она, похоже, действительно померла. Я вскочил, заметался по комнате, а после бросился в коридор. Под ноги ломанулся пушистый черный кот, который явно испугался не меньше случайного гостя. Мне каким-то чудом хватило духу, чтобы не заорать. Кроссовки я завязывал трясущимися пальцами. Хотел выскочить так, но вспомнил слова старухи. Бог знает, что это было. Я все же схватил свой короб с роллами, заодно протер ручки рукавом ветровки и вывалился в подъезд. Вихрем пронесся по лестнице, игнорируя лифт, и оказался на улице. «Да, Мотя, на этот раз твое отрицательное везение начало свою игру с козырей. Воздух показался каким-то тухлым, испорченным, а ночь вместо прохлады принесла духоту. Я бросил короб на заднее сиденье и трясущимися руками вцепился в руль родной девятки. Что же делать? Что же делать? Самой разумной идеей было позвонить в полицию и все рассказать. Так и так, бабуля сошла с ума, заказала роллы, а после надела белые тапочки. Рядовой вторник в родном Выборге. А еще устроила это представление с ветром, волосами и злобным голосом. Признаться, по поводу последнего у меня пока никаких предположений не было. Что это? Галлюцинации? Блин, мне так от лета сразу не понравилось. Не о том думаю. Значит, надо рассказать полиции, но не все. Так, я потянулся к карману с телефоном, и тут грудь обожгло. Сильно, как если бы горячей железкой придавили. Я осторожно залез под футболку и скривился от боли. Это что еще такое? Пришлось даже снять зеркало заднего вида, чтобы посмотреть, какого черта. На груди с левой стороны, прямо возле сердца, красовался длинный и кривоватый рубец. И судя по виду, появился он там давно. Только я мог поклясться, что когда мылся утром, его не было. Твою мать, что тут происходит? Нормальный человек на грани паники от доброй судьбы получает пачку успокоительного и теплый чай на травах. Что досталось мне с невероятным везением? Пушистый кот, который с грозным мявом бросился на боковое окно. Да так внезапно, что у меня чуть сердце через тот самый рубец не выпрыгнуло. Я от неожиданности заорал. Правда, тут же взял себя в руки. Повернул ключ зажигания, и стартер стал еле-еле крутить коленвал с характерным скрежетом. Блин, давно надо было поменять аккумулятор, но я все рассчитывал, что тот дотянет до зимы. Вот же гадство. Кот бесновался и явно желал поскорее оказаться в машине, чего уже очень сильно не хотел я. Но пляски с бубном продолжались. Интересно, а если этот дикий кошак заберется внутрь, он меня убьет? Вообще были ли случаи, чтобы коты убивали людей? От иллюстрации собственной догадки меня спас звук работающего мотора. Наконец-то, я нажал на газ и отпустил сцепление так резко, что оставил след покрышек на асфальте. Умываясь потом и бешено дыша, выскочил из двора на главную дорогу. Хотел было посмотреть, не бежит ли за мной кот, да зеркало до сих пор лежало на коленях. Да что происходит? Странный заказ, свихнутая бабка, мстящий за смерть старушки кот, даже для меня какой-то перебор. И главное, я ничего не могу объяснить рационально. Артхаусный бред от кустурицы, не иначе. Когда я отдышался и немного пришел в себя, то понял, что нахожусь в соседнем квартале от своего дома. Наверное, так будет даже лучше. Чуток отдышусь, приму теплый душ, успокоюсь и в полицию. Если честно, то выходить из машины было страшно. Все ожидал, что опять начнется какая-то чертовщина. Вернее, продолжится. Но нет, ряд серых пятиэтажек безмолвно взирал на меня черными окнами. Звук захлопнутой двери разнесся далеко вокруг, и ему ничего не вторило. Я быстро поднялся к себе, бросил короб с едой в прихожей и помчался в туалет, где меня весело и непринужденно вывернуло. Хотя сказано это весьма литературно. Рвало меня так, как никогда раньше. Хуже, чем в первый раз, когда с пацанами попробовали сомнительного самогона. И даже не так, как на проводах в армию. Тогда молодой идиот Матвей Зорин искренне считал, что утром умрет в пазике. Рвало меня долго, с желчью, ручьями слез и попытками вдохнуть воздух в перерыве. Мне даже подумалось, что теперь я могу написать книгу «Как быстро похудеть на 5 килограммов». Глава 1. Пусть на ваших глазах умрет странная бабка. И самое противное – становилось только хуже. Пот лил с меня градом, то и дело я терял фокус, и все перед глазами расплывалось в мерзкие пятна. Тело стало ватным, непослушным, чужим. Не знаю, сколько это продолжалось. Мне подумалось, что пару часов. На ноги я еле поднялся, обессиленный и выжатый как лимон. Нажал на кнопку в бачке, умылся, поглядел в зеркало и ужаснулся. Как там говорят, краши в гроб кладут. Нет, я и правда красавцем никогда не был. Но теперь на меня глядел и вовсе ходячий труп, глаза провалились куда-то вглубь, под ними недельные синяки, щек нет, одни скулы и синие губы, и мысли странные, тяжелые, чужие, словно по радио их слушаешь, с той лишь разницей, что радио в твоей башке, и переключить ты его вообще не можешь. Я на ватных ногах вышел в коридор, увидел лежащий короб с несчастными роллами, а потом все как у худеющих дам, оказавшихся в пекарне, полный туман. Был лишь голод, чудовищный, невообразимый, которому нельзя сопротивляться. Наверное, будь я в магазине, так жрал бы все без разбора прямо с прилавка. Немного отпустило меня, уже когда в руках треснул пластиковый контейнер от третьего сета. Я машинально отправлял в рот рисовые колобки с запеченной шапкой и отмечал странность, которая со мной происходила. Что эта старая карга сделала? Загипнотизировала? Внушила какую-то хрень, в результате которой я творю дичь, и мерещится еще мне всякое. Я бы с удовольствием подумал на этот счет. Благо, мысли наконец стали податливыми, привычными, моими. Но организм выкинул новый фортель, что бывает с компом во время диких перегрузок. Правильно, он выключается. Вот и меня срубило прямо здесь, в прихожей, почти на входном коврике. Как будто останься я в сознании, мозг бы закипел. Итак, я уснул. Мгновенно, чего не бывало очень давно, без всяких ворочений и поиска удобного положения, но при этом осталось понимание, что все происходящее – всего лишь сон. Опять же, дикий, чудовищный, но сон. В нем тоже была старуха. Нет, не та же самая, другая, будто бы более древняя, совсем сухая, еле волочащая за собой прямую непослушную ногу. А я между тем лежал голый на деревянном столе и не мог пошевелиться. Нет, будь я Прохором Шаляпиным, может быть, даже и понравилось, а так не особо. Старуха же медленно, по-другому у нее просто не получалось, мыла меня, приговаривая какие-то незнакомые слова. Да нет, не мыла, а мывала. И от этой мысли стало совсем жутко. Странная ночь, странные дела, странный сон. Обычно, когда спишь, не испытываешь каких-то особых ощущений. Вернее, если совсем по юности, когда девушки снятся, испытываешь приподнятые эмоции и все такое. Но сейчас мне было холодно от прикосновений старухи. Руки у нее ледяные, да и вода речная. Я ухватился за внезапно возникшую мысль, почему именно речная. Ну как же, потому что дом старушки находился как раз возле смородинки. Буквально минут 5 по тропинке пройти. Вода особая, Три дня отстоянная, заговоренная, такой нас омывают, чтобы больше не встали после смерти. Так, минуту, кого именно нас? Перед глазами мелькнули кошачьи черные лапы, а весь сон стал смазываться, словно показывался на пленке, которую стали спешно сматывать. Пробуждение вышло жестким и неприятным, потому что спать на полу в непонятной позе – занятие само по себе малополезное. А если еще и обожраться перед этим так, что пузо трещало? Да, картину не назовешь прекрасной. Развороченные контейнеры из-под роллов, растекшийся соевый соус, порванный короб, измазанные в васаби руки. Вечеринка вышла знатная. Происходившее я помнил, правда, лишь в общих чертах. Но самое главное – неприятный запах, который бы хотелось спутать, да не получится. Я поглядел на свои кроссовки. «Вот и несет же», — сказал я вслух, тяжело поднимаясь на ноги. «Согласен, говной тянет», — ответил кто-то хрипловатым голосом. «Не знаю, что эти твари едят. Если не урановые отходы, то что-то близкое. Весь двор засрали». Я медленно повернулся и нос к носом столкнулся с говорившим человеком, точнее существом. Потому что человеком его назвать можно было с большой натяжкой. 1. Хист или хыст, малорос, сноровка, умение. Из словаря В. И. Даля, примечание автора. Глава 2. Единственный, кому позволялось ходить в гости по утрам, был старый добрый приятель, набитый опилками. И мой собеседник на него никак не походил. Низкоросл, круглолиц, хотя фигуру имел поджарую, а глаза сверкали неестественной желтизной. Одет почти как подросток. Красно-белые кеды, синие джинсы и черная толстовка с недвусмысленной надписью «ТикТок». Самое яркое, что отличало его от рядового подростка, короткие козлиные рожки, выглядывающие из-под копны рыжих волос. «Это что такое?» — ткнул в диковинку я. «Кальция в организме много», — ответил коротышка, почесав рыжую бородку. «С таким видом, будто его на дню раз пять об этом спрашивали. Хотя будь у меня рога, мне такие вопросы бы тоже не нравились». Я сел, продолжая разглядывать гостя и соображая, что делать. Нетерпения или агрессии тот не выражал, уже хорошо. «Матвей», — протянул я ему руку. «Матвей», — рассмеялся он, но тут же собрался и ответил тем же. «Прощения просим, Григорий, а почему имя знакомое? Я ведь буквально на днях его слышал». Запоздало в памяти всплыли слова старухи. «Помощь тебе будет. Григорий хоть и своенравный, но служит исправно. И кот тот, нет, в другое время, когда я был более адекватным, воспринял бы все, как невероятную дичь. Но как писалось под одним страшным рисунком какого-то популярного испанца, сон разума рождает чудовищ. Мой разум, по всей видимости, благополучно впал в кому? Григорий, я прошу прощения», — начал я, не сводя взгляда с рожков. «А вы черт?» «А за черта и ответить можно», — явно обиделся собеседник. «В приличных обществах такими словами не разбрасываются. Еще раз прошу прощения. Я не думал, что мы именно в таких обществах». «Без я», — ответил Григорий, — «не самый последний. Кто там в этой очереди в конце, я спрашивать не стал. Мозг и так с трудом пытался собрать воедино разрушенную картину мира. А вы котом были, там, на квартире?» «Был. Могу при желании образ менять. И получается, теперь вы мне служить будете?» — спросил и чуть не рассмеялся, потому что тут же представил Григория в латексе, выполняющим воинское приветствие со словами: «Служу Зорину Матвею, не тебе, а Хисту. Если думаешь, что я там полы мыть буду». При этих словах он посмотрел на заваленную остатками контейнеров прихожую, то шиш на постном масле. «А если прикажу?» — стал проверять я границы дозволенного. «Исполню в меру силы и способностей. Правда, полы я мою плохо. Прошлая хозяйка ругалась, что грязь одну размазываю, а после и вовсе отступилась. Стряпать с детства не умел, не мое это. А если по дому помочь, ну хоть что-то, то лучше кого нанять, у меня обе руки левые». Без Григорий продемонстрировал свои конечности. К слову, вполне нормальные для того, кто был бесом. Разве только пальцы чуток волосаты, но в пределах средних значений по шкале хоббитности. «И какой тогда от вас прок?» — спросил я. «Через меня к тебе промысел для хиста будет приходить. У рубежников всегда так поначалу бывает, силы своей не чувствует, вот и тратится. Я же тебе помогу, напитаю». «А что это еще за хист такой?» — спросил я. «Хист?» — озадачился Григорий, словно никогда прежде об этом не задумывался. «Да хист он и есть хист. То, что нас от обычных людей, от чужан, отличает. Нас, то есть нас с вами». «Так, да не так», — нахмурился Григорий. «Я с хистом рожденный. Ты же его приобрел. Сейчас он размером с косточку яблочную, на то ты и малохольный рубежник. До пятого рубца и вашками таких зовут. Но если повезет, до желания своего хиста узнаешь, то в целое дерево вырастет. А сам я этот хист восполнить не смогу, что ли? Сможешь, но очень медленно делать будешь. Со мной сподручнее, уверенно заявил Григорий. Понятно, ты моя регенерация маны. Короче, сделал я вывод на основе компьютерных игр. Скажешь тоже, какая же я манна. Так, делаю, что могу, будто бы даже застеснялся бес. Ладно, едем дальше. Что еще за рубежник и с чем его едят? Я еле успевал за объяснениями беса, но человеческое любопытство брало верх. Хотела узнать еще больше. Знамо дело, кто за рубеж перешагнул. Вот вчера ты был обычным человеком, а после хист получил и все. Теперь рубежник, разные миры видеть можешь, как и тебе подобные. А что значит, узнать желание хиста? Поинтересовался я. Хист он вроде бы как свой замысел имеет, ответил бес. Слышал, поди, как раньше говорили, что ведьмы кровью девственниц пили или младенцев убивали. Нет, не слышал, в нашем районе с преступностью чуть попроще. А ты, я смотрю, еще и остряк каких поискать, почему-то вздохнул Григорий. Тяжело тебе будет. Ну да ладно, я к тому, что не из-за удовольствия они, некоторым такое даже не нравится. Просто хист такой, подобных жертв требует, чтобы сильнее стать. Я как-то пропустил тот момент, когда собственный слуга стал мне тыкать, а я до сих пор ему выкал. Хотя сейчас меня интересовало немного другое. Тот самый хист, который что-то вроде венома, живет в твоем теле и требует творить дичь. Это че, мне надо младенцев убивать будет? Такая себе перспектива. Да нет, хозяйка же до ведуньи доросла, а младенцев я в доме не видел. Может, конечно, в лес куда ходила, тут он задумался. Да шучу я тоже остряк. Со мной тебе тоже тяжело первое время будет. Будем надеяться, что только первое. И какой у прошлой хозяйки хист был, на что заточен, не унимался я. Кто ж про то тебе скажет, пожал плечами бес. Рубежники про свой хист молчат, это главное правило. А ведунья, это что-то серьезное? Конечно, подтвердил Григорий. Сначала, когда первый хист получаешь, он на твоем теле отметиной выходит, чаще всего рубцом возле сердца. И каждый раз, когда сильнее становишься, новая отметина появляется. Вот 5 таких рубцов соберешь, тогда хист первый шажок сделает. Тебе подарит то, в чем нуждаешься больше всего. С тех пор можешь ведуном зваться. Интересно, а в чем я больше всего нуждаюсь? Первое, что пришло на ум, перемещение во времени. Все бы отдал, чтобы вернуться во вчера и избежать встречи со старухой. Но тут уж ничего не поделаешь. Назад даже секунды на 3 вернуться нельзя, иначе бы я таких дел наворотил. Если и дальше с хистом дружить будешь, продолжил бес, то когда 10 рубцов получишь, станешь Кощеем. Кощеем, это который над златом чахнет, вопрос вызвал у Григория легкую усмешку. Так раньше всех сильных рубежников называли. Убить их непросто, ведь они почти бессмертные. Потому и пошли россказни о таких. Понятно, обобщенный образ нескольких людей наша мифология заключила в одного персонажа. Ты ученый, что ли? С некоторым страхом спросил Григорий. Перед армейкой 3 года в Питере учился. А что после Кощея, когда 15 рубцов получишь? Ты бога-то не гневи, нахмурился бес. До Кощея дорасти, уже удача небывалая. А он уж вовсе за изнанную грань собрался. Хорошо, хорошо, миролюбиво ответил я. А что если я, к примеру, не хочу девственниц растлевать или в крови купаться? Так все легче легкого, почему-то обрадовался бес. Просто рубежника какого убьешь, да и все, или нечисть. Только лучше бы по закону, чтобы он тебя на поединок вызвал, а ты согласился, иначе воевода или даже сам князь накажет. Можно еще законоотступников искать, таких убивать завсегда разрешается. Снова здорово, еще и воевода какой-то выискался, хотя все разумно. За всем этим бесовством должен кто-то приглядывать. Но чем больше Григорий рассказывал мне о внутренней кухне рубежников, тем меньше мне все это нравилось. Я даже начал искать хоть какие-то новые плюсы в своем новом амплуа. Григорий, я теперь что, получается, фаерболами могу пулять и всякую магию фигачить? Про фаерболы не знаю, не слышал о таком, честно признался собеседник, но обряды, ритуалы и прочие вещи все на хисте завязаны. Этого добра среди нечисти и рубежников сколько угодно, а вот это уже кое-что. Вопрос только в том, что обряды и ритуалы не на пустом месте же родятся. Их надо знать, передавать там из рода в род, от отца к сыну, если я правильно все понимаю. Мне же передали лишь беса, который ничего не хочет делать. Хотя, Григорий, а ты какие ритуалы знаешь? Да разные, пожал плечами тот. Могу мышей на амбар натравить, или чтобы сосед твой кошмарами маялся. Еще могу сделать так, чтобы баба не ела все время, а толстела. Это уже моя придумка. Телевизор глядела и само родилась. Много умею, в общем. Ну такое, признался я. По мне, какие-то все бесполезные штуки. Понимаю, если бы был обряд управления курсом крипты, это хоть как-то использовать можно. С другой стороны, надо с чего-то начинать. Но даже если так, меня сможешь обучить? Нет, твердо и четко ответил бес. То ритуалы наши, бесовские, не для рубежников они. Недолго музыка играла. Ладно, будем искать другой путь. Как известно, под лежачий камень мы всегда успеем. Хотя мне до сих пор с трудом верилось во все происходящее. Рубежники, ритуалы, бесы. А ведь если есть последние, значит, существует много чего и еще. Не знаю, единороги там, русалки, драконы, кракены, честные политики. Ты бы прибрался, что ли, указал мне Григорий, которого мое молчание явно утомило. Я пока чай поставлю. В холодильнике у тебя, конечно, мышь повесилась. Но я там в шкафу вафли видел, хоть почаевничаем. Ты уже и по шкафам прошелся, сам не заметил, как перешел на ты. Первым делом, надо же хозяйство принять, поглядеть как и что. Хотя, конечно, смотреть особо и нечего, а вот это обидно. Что он еще хотел-то? Да, однокомнатная хрущевка, оставшаяся от бабки. Мебель старая, но крепкая. Антресоли забиты хламом, пока руки не добрались убраться. Холодильник Бирюса в наличии. Вместо стеклопакетов деревянные рамы. Из всего богатства, комп, диван, книжка да целых два ЖК-шных телевизора. Один в комнате, другой на кухне. Бабушка страсть как любила Малахова, а тот ей отвечал тем же каждый день в 16:30. Не успел я еще добром обжиться. Выяснилось, что после армии, без образования и связей родителей ты не особо кому-то и нужен. Поэтому я и устроился в доставку, да еще изредка подшабашивал с другом детства Костяном. Как говорила бабушка, были бы кости, а мясо нарастет. Вот и я искренне считал, что еще в самом начале пути, причем, с хоть каким-то стартом, квартирой, у многих и такого нет. Пока я ходил и убирался в прихожей, бес успел заварить чай и теперь сидел на кухне, хрустя вафлями и шумно втягивая горячий напиток с блюдца. Занят Григорий был просмотром телевизора. «Странный ты», — сказал он, — «у тебя в банке из-под сахара, сахар». «Конечно, так написано же». «Написано», — попытался передразнить меня Григорий. «У моей бывшей хозяйки тоже много чего написано было. Только там, где сахар, лежали цветы сушеного утесника, а где соль — огненный мох. Про перец я вообще молчу. Я же впитывал любую частичку информации, услышанную от беса. Если старуха использовала какие-то травы, значит, они в чем-то помогали. Соответственно, к ритуалами прибавляем травоведение. Нет, у меня от бабушки тоже остался какой-то мешок с мать-мачехой и чабрецом на антресоли. Но это все не то». Григорий тем временем внимательно посмотрел на меня, а потом кивнул в сторону мусорки. Там возле ведра сиротливо стояли пустые пивные бутылки. «Любитель?» – сурово спросил он. «Профессионал?» – съязвил я. «Друг приходил позавчера, посидели немного. Просто убрать не успел, дома почти не появляюсь. Езжу, наблюдаю, правильно и в срок ли бабки умирают. Если бы в срок, как-то загадочно пробормотал бес. Почти до Кощея дотянулась, последний шажок остался. А ты, Григорий, сам-то как, за это дело? Я что тебе, не русский, что ли? Пью, но в меру. По праздникам каким или в баню когда. Но пиво мед вареный предпочитаю. Пиво испортилось, не такое, как раньше. Теперь уже все не то. Такую страну потеряли. На минуту даже сложилось ощущение, что я сижу на кухне со старым троюродным дядькой. Ну, немного карликом и с рогами на голове. Но у каждого свои недостатки. Ведь так, раньше все лучше делали, выдал я правильный ответ на этот вопрос. А после подлая натура взяла свое. А кто довел-то? Понятно кто, либерда проклятая, уверенно сказал Григорий. Ты телевизор, что ли, не смотришь? Редко, признался я. Зря. Там все грамотно рассказывают. Я вот не ученый, но тоже определенное любопытство об устройстве мира имею. Я сидел на кухне, заторможенно прихлебывая горячий чай, к слову, хорошо заваренный, и думал, как жить дальше. Рядом сидел бес, согласно кивающий ведущему и крошащий вафлями на пол, который за ним мыть буду я. Вот правильно говорят, хочешь сделать человека счастливым, забери то, что у него было, а потом верни обратно. Вчера я еще не думал, что у меня хорошая жизнь. А что, обитаю в скромной хрущевке, работаю курьером, перспектив на будущее 0,0. А теперь под аккомпанемент ведущего центрального канала сижу рядом с новым слугой, бесом, к слову. Тот ничего не умеет, хотя мне думалось, что скорее не хочет. С работы, по всей вероятности, меня уже уволили. С другой стороны, если пока не было гневных сообщений от зэки-пересменщицы, то все не так плохо. Наверное, я вытащил телефон. Нет, ничего. Словно про меня забыли. Странно, очень странно. Вместе с телефоном из кармана выпал и тот самый ключ, который старушка мне выдала. С затертой красной биркой, с выведенным внутри числом 6. Надо же, я про него почти и забыл. Старушка же не просто так мне его отдала. Значит, в месте, в котором подходит этот ключ, лежит нечто нужное. Словоохотливый бес, все это время проявлявший чудеса коммуникации, при виде ключа затих. Показалось даже, что его рога стали меньше. Интересно, такое вообще возможно? Надо будет почитать в энциклопедии бесов для мальчиков. Ключ походил на тот, которым запирают ящики в небольших супермаркетах вроде Пятерки или Магнита. Сначала на них вешают красивые и здоровенные кругляши, но со временем те ломаются, потому их заменяют бирками. Надо будет посмотреть по карте, какой самый ближний магазин от дома упокоенный. От понимания, что я вполне хладнокровно уже думаю о добыче, стало не по себе. Раньше бы меня сама мысль о таком испугала. Это что, тот самый хист? Может быть. К слову, идея поездки в полицию теперь казалась бредовой. Ладно, разберемся. Сейчас на повестке дня стоял более важный вопрос. «Как мы с тобой жить будем, Григорий?» – спросил я. «Весело и непринужденно», – ответил тот. «Чай пить с баранками. По праздникам беленькой баловаться с разносолами. Хорошо будем жить, за это уж ты не переживай. Угу, а деньги на все это где брать? Я тут один не сказать, чтобы шиковал, а теперь еще рот прибавился». «Вот скажешь тоже», – отмахнулся Григорий. «Ты за это вообще не думай. Деньги они как-нибудь появятся. Ага, сами собой придут и в дверь постучат. Так же обычно и бывает. Хотя и старуха говорила, чтобы о деньгах я не волновался. В лотерею, что ли, выиграю. Самый главный вопрос не этот», — оживился бес. «А как спать будем?» «Членораздельно», — жестко ответил я. «Спать будем согласно законам РФ». Не ожидал. Григорий отвлекся от телевизора и поставил блюдце на стол, а после и вовсе пожал мне руку. «В смысле, я на диване? А ты где хочешь?» Решил я расставить все точки над «и». «Мне нельзя где хочешь», — парировал Григорий. «У меня спина больная». Только тут я понял, кого он мне напоминает повадками. Димона из университетской общаги. Тоже то еще туловище, которому ничего не нужно было, ни занятия, ни уборка, ни даже девчонки. Все время сидел в комнате, играл в компьютерные игрушки. Я понимаю, что каждый из нас иногда немного Димон, но не настолько же. «Вечером поговорим», — сказал я, — «и постарайся, чтобы все осталось в целости и сохранности». «Не переживай, хозяин», — легко отмахнулся Григорий. «Я отсюда даже не сдвинусь. Мда, помощник мне достался, оторви да выбрось. Ладно, мы еще посмотрим, кто кого. В армии не таких обламывали». Я помыл кроссовки, которые до сих пор действительно пахли, как выразился Григорий, говной. Заодно протер полы в коридоре, собрал мусор, немного поколебался, как космонавт перед выходом в открытый космос, и направился навстречу новому миру. Глава 3. Новый дивный мир я увидеть не успел, только почувствовать. Потому что в подъезде кто-то разлил на себя ведро приторных цветочных духов. И самое ужасное, я знал, кто это. Имя демону было Анжелика Никифоровна. Я не знаю, что думал Никифор, называя дочку столь экстравагантным именем. Либо сразу понял, что она не от мира сего, и тем самым выставил такой предупреждающий знак. Но соседка действительно оказалась с придурью. И если со многими ее странностями можно было мириться, то две меня невероятно бесили. Во-первых, она считала, что качество и сила аромата парфюма должны стать не наградой для избранных, а наказанием для всех остальных. Даже представить страшно, какая сумма уходила у соседки ежемесячно на туалетную воду. Вторая причина моей легкой ненависти именовалась Леопольдом. И был это не кот, который со всеми хотел жить мирно, а той терьер. Самый отбитый и агрессивный, какой мне встречался. Что надо делать, если твоя собака всех облаивает так, что чуть не захлебывается от ярости? Правильно, отпускать гулять ее без поводка. Я тяжело вздохнул, воображая предстоящую встречу. Можно было немного подождать, чтобы Никифоровна ушла гулять подальше, но сегодня соседка превзошла сама себя. У меня даже глаза резало от обилия парфюма в воздухе. Пришлось спешно спуститься и открыть домофонную дверь. И что произошло дальше? Правильно, крохотный Леопольд с душой храброго льва бросился на меня. Правда, остановился в паре шагов, щерясь и пытаясь ухватить за штанину. «Матвей, не обращай внимания, он играется», — успокоила меня Анжелика Никифоровна. Была она одета в костюм грязно-розового цвета с кучей роз на груди, лацканах и шляпке. И надо отметить, сама походила на цветочную клумбу. Соседка источала спокойствие и уверенность. «Мне кажется, если даже Леопольд вцепится мне в ногу, она будет уверять, что все в полном порядке. Он просто любит грызть кости». Я и без того был немного раздражен. Дома обитал бес. Жизнь вдруг забила ключом, но почему-то разводным и по голове, а будущее виделось весьма тревожно. А тут еще злой той терьер. Потому я брякнул первое, что пришло в голову. «Сгинь». А Леопольд взял и послушал. Со скоростью торпедного катера он устремился в ближайшие кусты. И судя по треску веток, с каждой новой секундой лишь набирал ход. Анжелика Никифоровна вскрикнула и помчалась за своим питомцем. Даже поругать меня не успела. «Так, а вот это уже интересно. Это совсем так работает?» Я оглянулся, думая, на ком бы проверить новые способности. И возле соседнего дома увидел сухонького мужичка лет 50. Тот жадно курил и явно размышлял о вечном. С видом победителя битвы экстрасенсов я подошел к нему. Поднял руку, привлекая внимание, после чего выдал. «Теперь ты не куришь». Тот смерил меня уставшим взглядом, будто это я был потрепанным мужиком, после чего с некоторой линцой ответил: «А вот хрен ты угадал, да еще пыхнул своей вонючей сигареткой. Ладно, ничего страшного, у каждого бывают осечки». Я дошел до мусорки, выбросил пакет с мусором и направился к машине. Пели птички, светило солнышко, взглядом меня провожал курящий мужик. В его голове я, наверное, был не особо адекватным. Хотя меня не покидала уверенность, что хист каким-то образом себя проявляет. Надо лишь понять, каким именно. И когда машина завелась с первого раза, моя уверенность только возросла. Я выехал со двора, однако проехал совсем недалеко. Увидел яркий сине-желтый ларек и меня осенило. А что если правда прокатит? «Здравствуйте, у вас есть лотерея мгновенного выигрыша?» — спросил я. Продавщица, по комплекции которой можно было сказать, что ларек построили просто вокруг нее, кивнула. «От 100 рублей. Дайте, пожалуйста, вот эти 10 билетов. Выбирайте», — веером разложила она лотерейки. Я взял 10 штук и достал монетку. «Государственная лотерея, суперприз от 100 миллионов». Пока читал, даже ладошки вспотели. Представить не могу, что делать с такими деньгами. Машину новую куплю. И квартиру. Нет, две. Одну сдавать, в другой жить. Стер защитный слой на первом билете, ничего. На втором, третьем, четвертом. На девятом случилось невиданное, удача повернулась лицом. «Вы выиграли 50. Я сложил всю стопку и выбросил в урну рядом. «Не повезло?» — спросила продавщица. Впрочем, без особого удивления. Я кивнул и вернулся в машину. «Ладно, казино и прочие азартные штуки отметаются. Оно и понятно, судя по рассказам беса, я не один такой рубежник. Значит, будем искать другие места применения своим талантам». К работе я подъезжал с некоторой тревогой. А как иначе? Денег за доставленные роллы придется выкладывать из своих. Но это еще полбеды. Вчера я не привез плату за заказ. Соответственно, касса не сошлась. Это сильный косяк. Можно представить, как сейчас оторвется Зойка-пересменщица. Вообще, Зоя была красивая девушка, всего-то на пару лет старше меня. Бог дал ей мозги, и фигуру, и внешность. Вот только характер оказался скверный, да еще память отличная. Знала график смены каждого на месяц вперед, и ей не надо было говорить, кто именно тогда работал и накосячил. Фамилию она выдавала быстрее самого мощного компа. «Матвей», — увидела она меня, — «а ты чего пришел, разве сегодня работаешь?» От неожиданной приветливости я даже опешил. Все ожидал, что сейчас прилетит подколка, но ее не было. Зоя смотрела на меня своими голубыми глазами, накручивая белокурый локон на палец, и думала о чем-то своем, как разговаривать на змеином или расчленять трупы, чтобы не оставлять следов. Я даже растерялся. Заранее приготовил свои деньги за заказ, но не знал, с чего начать. «Язык проглотил?» — спросила она. «Если есть что сказать, говори, у нас тут вчера касса не сошлась, не поймем, в чем дело. Кто-то опять, видимо, толстой жопой на секипер сел. Это, она про Серегу, повара. Да, вообще у нас коллектив токсичненький. Кухня агрессивна и без остановки любит зал, те отрываются на доставщиках, а администратор вообще никого не любит, точнее разносит всех одинаково. Если бы не зарплата, ресторан был одним из лучших в городе, все бы давно сбежали. Я не понимал, что это за игра, все ждал разоблачения, но Зоя явно не собиралась меня ругать. Это что, получается, все неожиданно забыли про мой заказ? С другой стороны, если старуха была крутой рубежницей, доросшей почти до Кощея, то почему нет? Просто захотела, как я сегодня с собакой, и все. А она по силе ведь ушла далеко вперед. Да мимо проезжал, Зоя Александровна. Какая я тебе Александровна? Мы с тобой почти одного возраста. Так что давай просто по имени, ок, договорились. Даже в выходные без работы не можешь. Смотри, следующая станция бессонница и экзема от нервов. Сказала и улыбнулась. Я даже глазам своим не поверил. Мне сейчас Зойка-пересменщица улыбнулась. Что дальше? У входа будет ждать Хагрид, а после обеда прилетит сова с приглашением в Хогвартс. Да, кстати, пока не забыла, тут владелец приезжал, всем премию выписал. Она протянула мне конверт. Немного, но девушку в ресторан отвезти хватит. У тебя же девушка есть? Нет, покраснел я. А чего так? Улыбнулась она, продолжая накручивать локон. Да что, мать вашу, сейчас происходит? Со мной флиртует Зойка-пересменщица? Нет, наверное, в другой жизни, где администратор ресторана не злая стерва и не ест печень врагов на обед, это нормально. В той жизни Зорин Матвей, писанный красавицей, буквально отбивается от женщин. Я же пока к этому был не готов. У меня сосед сложный, ответил я. Не могу домой никого привести. А что с ним? Он бес. Зоя рассмеялась, будто я сказал нечто невероятно смешное, и даже хлопнула по плечу. Мне же было настолько не по себе, словно я поменялся телами с Криштиану Роналду и теперь вовсю этим пользовался. Гулять, так гулять. Я набрался храбрости и соврал. Зоя, я себя неважно чувствую. Походу, вирусняк какой-то подцепил. Мне бы отлежаться пару дней. Хорошо, мог просто позвонить. Пожала плечами она. Анзару скажу, чтобы завтра вышел. Он вряд ли против будет. Даже если будет, тебе едва ли что-то скажет. Анзар, гордый представитель кавказского народа, тоже робел перед Зыкой. Нет, это другая реальность. Подобного просто не может быть. Кто ты и что сделала с моей начальницей? Ладно, я пойду, сказал я и торопливо вышел наружу. Уже в машине открыл конверт. 10 000. Нет, собственник был нормальный мужик. Вот только я работал здесь чуть больше полгода, а это первая премия за все время. Совпадение? Ага, конечно. Зоя вдруг решила в один день подобреть и пересмотреть свой взгляд на общение с подчиненными. Леопольд удрал на вольные хлеба. Машина завелась с первого раза. Новый мир меня пугал, но начинал даже нравиться. На повестке дня самое важное мероприятие – вступление в права завещания. Или что там оставила мне рубежница? Странно, даже к названию уже привыкать стал, хотя еще рано. Телефон клятвенно уверял, что рядом с домом старушки практически на одинаковом расстоянии был магнит и пятерка. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул. А когда открыл, четко знал, куда мне надо ехать. Отлично, значит, из суперспособностей у меня интуиция. В груди стало даже горячо от возможных перспектив. До точки назначения я не доехал, долетел. Наверное, впервые за все время искренне любуясь городом. А у нас действительно всегда было на что посмотреть. Выборгу вообще в этом плане не повезло. Находись он в любом другом месте, от туристов отбоя не было. Ведь у нас действительно много крутых достопримечательностей. К примеру, замок шведских наместников, парк Монрепо, драккары викингов, часовая и круглые башни, ведьмин дом, площадь старой ратуши, куча узких средневековых улочек, да много всего. Вот только было одно жирное но. Выборг оказался в роли симпатичной младшей сестры, которая родилась в семье, где уже имелась старшая красавица. Петербург затмил нас, потому редко кто добирался до городка рядом с финской границей. Я и сам считал, что здесь ловить нечего. Уехал в свое время в северную столицу, поступил, жил, учился. Потом отчисление, армия, смерть бабушки. Думал, вернусь, разберусь с делами и все, рвану в Питер. Вот только сначала одно, потом другое, пятое, десятое. Так и остался. Прежде жил с мыслью, что все это ненадолго, временно. Перекантуюсь чуток, а скоро все начнется, и даже будто бы получалось. Брался за все, где можно подработать, не бухал, копил, барахтался, как та лягушка в молоке. Вот только и тут сработал мой природный фарт. Сначала прорвало трубу в ванной и пришлось выплачивать соседу снизу за ремонт. Потом сломалась машина, которую надо было хоть как-то починить. Затем одолжил двадцатку старому приятелю, а тот исчез. В общем, рутина затянула, и Питер отодвинулся. Может, многие так и остаются в своих родных городках. Однако теперь я думал, что не так все и плохо. Жизнь рубежником вообще виделась в ярком цвете. В магнит я вошел, довольно улыбаясь, и направился к ящикам. Вот только на шкафчике под номером 6 уже висел ключ с огромной биркой. «Угу, понятно», — суперинтуиция ответила мне словами курящего мужика возле дома. «А вот хрен ты угадал. Ладно, ничего страшного, всякое бывает». Хотя зерна сомнений зародили в душе нехорошие предчувствия. К примеру, шкафчики же по идее в конце каждого дня вскрывают, а забытые вещи изымают. Так, допустим, это произошло со старушинскими вещами. Как мне их забрать? Вопрос со звездочкой. Будем решать проблемы по мере их поступления. Поэтому я собрался духом и почапал к пятерочке. Стоило войти внутрь, как сердце бешено заколотилось. Шестой шкафчик был заперт. Да, вот только радость сменилась сначала недоумением, а потом разочарованием. Ключ не подходил, просто не лез. Я мучился, пока не услышал резкий высокий голос какой-то женщины. «Ты чего возле моего шкафчика трешься?» Я извинился и выскочил наружу. «Все, братан, это фиаско. Думай, думай. Не могла же старуха просто надо мной поиздеваться». Я подождал еще немного, посмотрел, как наружу вышла та самая женщина, а после вернулся в магазин. Потребовал директора, уверенно стал убеждать девушку, что вчера оставил у них пакет в шкафчике, а теперь его нет. Даже продемонстрировал другой ключ, который предусмотрительно выдернул. Вот только девушка уверяла, что никто вчера ничего не оставлял. И если я так настаиваю, то она может посмотреть по камерам. Тут мне пришлось прикинуться полным идиотом. Я хлопнул себя по лбу и заявил, что оставил пакет в другом магазине, после чего выскочил наружу. От нечего делать вернулся в первый магазин и провернул такую же процедуру с тамошним старшим кассиром. Теперь моим оппонентом оказался угрюмый мужик. Вот только результат вышел таким же. 0-0. Я вернулся в машину и почесал затылок. Что-то я упускаю. Открыл еще раз карту. Ближе продуктовых нет, а ездить по всем супермаркетам Выборга глупо. Хотя, вот теперь действительно внутри родилось нечто вроде предчувствия. Я приблизил карту, нажал на точку и улыбнулся. Если схрон и правда там, то старуха тот еще тролль. До Красногобелого было всего 5 минут быстрого ходу, но я все же доехал. А что, если машина весь день заводится с первого раза, то надо этим пользоваться. В магазин зашел медленным шагом, хотя пульс явно улетел за отметку 100 ударов в минуту. Словно километр пробежал. Я взглянул на шкафчики и чуть не заорал от радости. Мало того, что шестой заперт, так еще и на соседних висели такие же ключики с бирками, как у меня. Чтобы не палиться, походил по магазину и выбрал недорогой коньяк. В хозяйстве вещь всегда нужная. А вот уже после, когда расплатился, почти не дыша подошел к шкафчику. Засунул ключ и закусил губу. Подходит. Повернул ключ и открыл дверцу. Внутри лежал пакет, а в нем какой-то сверток. Я с лицом опытного игрока в покер забрал содержимое и неторопливо вышел наружу. Хотя больше всего хотелось бежать в припрыжку. Даже представить не могу, как тот божий одуванчик прятал передачку в красном белом. С другой стороны, в этом что-то было. Вряд ли кто-то подумает, что благообразная старушка вообще сюда зайдет. Уже в машине я отложил коньяк в сторону и развернул сверток. Нет, я ожидал каких-то странных вещей, но чтобы таких. Первым предметом, который упал в руки, оказался золоченый кулон на серебряной цепочке. На кулоне был изображен закрытый глаз. Наверное, это что-то значит. Но что еще интереснее, когда безделушка оказалась в руках, я почувствовал какое-то умиротворение и спокойствие. Словно знал, что эта вещица безопасна, но все же надевать не торопился. Надо будет узнать у Григория, что это такое. Дальше в руки лег пустой портсигар, тоже цвета осеннего солнца. Либо золотой, либо позолоченный, с крохотным отверстием сбоку и кресалом рядом. Видимо, Тут еще и встроенная зажигалка. Я повертел его и так, и сяк, но не придумал, для каких он целей. Нет, само собой, для прямых. Вот только сам я не курил. И что-то мне подсказывает, что старушка тоже. Даже если в хозяйстве не пригодится, можно продать. А вот массивный и тяжелый нож в ножнах порадовал. Я вытащил его, провел пальцем по широкому лезвию и ощутил удовлетворение. И не только. Еще почувствовал уверенность, силу и понимание, что вряд ли с ним расстанусь. Это был не нож для резки колбасы. Подобный лежал в бардачке. В руках оказалось оружие для боя и в голове почти щелкнуло ритуалов. Вот это совсем интересно. Я убрал нож в ножны. А ведь их можно приладить к петлице джинсов. Разве что придется носить легкую куртку, чтобы видно не было. У меня как раз такая есть. На колени упал небольшой мешочек, внутри которого точно были монеты. Я развязал тесемки, так и есть. Только монеты странные, словно собственноручно отлитые, без всяких опознавательных знаков. Судя по всему, серебряные. Если совсем все плохо будет, можно их на лом сдать. Последним в списке переданных предметов оказался толстый дневник в кожаном переплете. Точнее, это должны были быть заметки о жизни старушки. Мол, сегодня такое-то число. Почувствовала себя плохо. Решила передать хист кому-нибудь из доставки. Вот только все страницы были девственно чисты. Хотя и тут я чувствовал, что все не так просто. Понимал, что книженция невероятно важна. Надо лишь научиться ею пользоваться. Состояние в душе было сходно с эйфорией. Я находился на месте министра финансов, который верстал бюджет. Хист работает на мое благо. Старушка не оставила с голой задницей. Все в принципе хорошо. Я аккуратно сложил вещи обратно, обмотал тряпицей и убрал в пакет. Повернул ключ зажигания и завел машину. Получилось с первого раза. Опять, нет, действительно, так ведь и привыкнуть недолго. Теперь предстояло узнать, что же все эти вещи значат. И у меня был только один человек, для этого подходящий. Ладно, не совсем человек. Глава 4. Настроение улетело куда-то в заоблачную даль. Мне почему-то казалось, что теперь все будет круто. Это у обычных людей куча превозмоганий, работы и прочих забот. Мне же стоит захотеть, как хист все сделает сам, и реальность начнет меняться. На радостях я даже заехал в ленту и накупил всяких ништяков. В другое время бы жаба задушила. Теперь пришла надежда, что все будет легко и непринужденно, и даже мое тотальное невезение компенсируется работой хиста. Вот, к примеру, у продуктовой тележки отвалилось колесо, а касса аккурат передо мной зависла, я даже глазом не повел. В жизни часто так бывает, что когда ты думаешь, что все контролируешь, судьба бьет тебя по носу. Многие почему-то забывают об этом, а зря. Я как раз остановился на перекрестке Куйбышева и Ильинской. Смотрел на светофор, щурился на солнце и улыбался непонятно чему. Потому заметил мужика очень поздно. Двигался он со стороны сада скульптуры и сразу мне не понравился. Выглядит как самый обычный бродяга, облаченный в старый потертый костюм. В таких, как правило, ходят пенсионеры, считая себя модниками. Поверх него был накинут балоньевый серый плащ, хотя жара стояла приличная, а на голове шляпа с изогнутыми полями. В общем, видок затрапезный, словно мужичка переживала и выплюнула машина времени. И не поймешь, сколько ему лет. Глаз не видно, из-под шляпы торчит лишь крючковатый длинный нос. Худые щеки покрыты темной щетиной. Я его не увидел, почувствовал. В сердце что-то кольнуло и заставило обратить внимание на странного прохожего. Но хуже всего то, что он тоже почувствовал меня, рубежник. Причем, как я понял, по силе хиста явно превосходящий меня. Не знаю, что случилось в голове. Родилась лишь мысль, что надо бежать. Без разницы куда, главное, без оглядки. И так быстро, как только можно. Я врубил первую скорость и вдавил педаль газа. После запоздало поняв, что рванул на красный. Где-то справа раздался обиженный сигнал клаксона, а в спину выругались. Но мне было уже все равно. Я промчался мимо рубежника, оставляя того по левую руку. На прощание незнакомец все-таки посмотрел мне в глаза, и меня словно кипятком ошпарило. Взгляд тяжелый, завораживающий. Не находись я в машине, точно бы остановился. И глаза необычные, зеленые с золотистой радужкой вокруг. Я проехал мимо, глядя в зеркало заднего вида на рубежника. Не станет же он бежать за мной, а то вдруг выяснится, что мужик умеет передвигаться со скоростью гепарда. На мое везение, тот остался на месте, лишь развернулся на каблуках, провожая меня, а потом вскинул руки. Вот не понравилось мне это движение. В фантастических боевиках после него с неба в противника бьет молния или прилетает Мьёльнир. Предчувствие меня не обмануло, потому что не успел я доехать до следующего перекрестка, как позади показалось сразу несколько воронов, и что-то мне подсказало, они по мою душу. Уж слишком целенаправленно птицы направились за машиной, я вообще не гонял, за превышение приходят штрафы, а они денег стоят. К тому же моя машина была похожа на ласточку, ту самую, которая в дюймовочке лежала трупом в норе у крота, потому ездить на ней предполагалось медленно и плавно, иначе того и гляди что-нибудь отвалится, и это не фигура речи. Однако теперь все это осталось в прошлом, я надавил на газ так, что того и гляди нога в пол провалится, и одновременно смотрел на воронов, которых меньше не становилось, скорее наоборот.